Глава 42. «Но имеется и хорошая новость», — сказала Кроунвей, глядя в яркое голубое небо. «Амулет поиска брата отреагировал, лишь только я влила в него духовную энергию. Это значит, он тоже находится на архипелаге и, судя по интенсивности сигнала амулета, даже не так далеко. А если он, как и мы, застрял на каком-нибудь острове?» — с сомнением сказал Сонг. «Не думаю. Вот уже 2 дня сигнал амулета становится сильнее. Это значит, он приближается к нам. В связи с этим у меня есть к тебе просьба». Молодой человек вопросительно посмотрел на Кроунвей. «Просьба от нее? Это что-то новое». «Я слушаю», — ответил он. «Когда брат прибудет с помощью, а я не сомневаюсь, что он, судя по его скорости, летит на астральном судне, не пытайся общаться со мной, как сейчас. Для тебя я госпожа Вэй, наследница легендарного правящего клана Империи. Мы из разных миров, и будет плохо, если кто-то подумает, что я могу иметь дружеские отношения с каким-то простым воином». Сунг от удивления даже открыл глаза, глядя, как девушка без намека на шутку говорит ему это. «У нее точно не все в порядке с головой. Это ж надо быть настолько зацикленной на себе. Вот тебе и товарищи из одного павильона», – подумал он. Вслух же коротко произнес: «Без проблем». «Отлично», – улыбнулась ему девушка, после чего, встав, с чувством выполненного долга отправилась прочь. Сунг лишь покачал головой, глядя ей вслед, после чего вернулся к своим тренировкам. И, судя по далеким отголоскам духовной силы с концепцией льда, девушка занялась тем же. Как Кроунвей и обещала, через 2 дня у их острова появился астральный корабль. Сонг как раз занимался отработкой ударов и стоек меча, когда почувствовал нечто странное. Взглянув в небо, он успел заметить, как лазурный небосвод рассекает черная трещина, из которой медленно и величественно появляется колоссальный корабль. Когда он впервые увидел фрегат Империи во время памятной охоты, его поразили невероятные размеры астрального судна. Тогда он думал, что больше ничего не способно его удивить. Но то, что появилось из пространственного разлома сейчас, мгновенно опровергло его наивные мысли. Это был астральный корабль, в несколько раз превышающий размеры Сакрифайса. Его вытянутое брюхо зависло прямо над обломком карманного мира, мгновенно заслонив собой одно из солнц. Секунда, и сотни канатов упали вниз. Сонг не успел оглянуться, как все пространство вокруг заполнилось снующими туда-сюда практиками. В тот момент возле Сонга появилась Кроунвей. Она с улыбкой смотрела на идущую к ним группу людей. Одного человека из группы Сонг сразу узнал. Им был Тул Вэй. «Сестра!» – крикнул тот, взмахнув рукой. Идущий рядом с ним крупный мужчина, одетый в красно-черный мундир, приветственно улыбнулся девушке, подходя ближе. На Сонга он демонстративно не обратил никакого внимания. «Госпожа Вэй, ваш брат рассказывал о непревзойденной красоте сестры, но, признаться честно, он ее явно преуменьшил. Вы неотразимы. Позвольте представиться, я лорд Тангоу, мастер-капитан тяжелого астрального корабля-охотника Стоунфилд, а это мои помощники, первый помощник Уэст Хорн и второй помощник Пик Фолл». «Лорд Тангоу, господин Уэст Хорн и господин Пик Фолл, приятно с вами познакомиться». Кроунвей слегка поклонилась стоящим напротив нее мужчинам, после чего обратилась к капитану. «Лорд, скажите, вы сможете доставить нас с братом до ближайшего большого города? Нам крайне важно вернуться обратно в Империю как можно быстрее». «Госпожа, Сейчас мы находимся на рейде, и пока не выполним его задачи, не имеем права серьезно отклоняться от курса. Однако хочу вас заверить, после выполнения задания мы сразу доставим вас в город наследия дракона, нашу столицу. А пока я приглашаю вас стать гостей на моем астральном корабле. «Я благодарю вас, лорд, и принимаю ваше предложение», – ответила ему девушка, вновь поклонившись. «Что же до вашего спутника?» – начал капитан, взглянув задумчиво на Сонга. «О, мы не вместе, просто временные товарищи по несчастью», – поспешила откреститься от парня Кроунвей, правильно поняв паузу капитана. «Этого стоило ожидать», – подумал Сонг с безразличием. «В таком случае», – задумчиво продолжил лорд Тангу, слегка усмехнувшись. «Мальчишка, ты можешь взойти на корабль, но обязан временно влиться в команду. Бездельников на своем судне я не потерплю. Ты согласен?» «Да, лорд», – кивнул молодой человек. «Ему в любом случае ничего иного не оставалось». «Ну что ж, господин Пикфол, определите его куда-нибудь, где он сможет быть полезным», – кивнул капитан мужчине за спиной и, уже больше не обращая внимания на Сонга, повернулся к Кроунвей. «Госпожа Вэй, я хотел бы провести небольшую экскурсию по Стоунфилду. Ваш брат, если пожелает, может сопровождать нас». «Почту за честь, лорд». Вся компания ушла прочь, оставив Сонга один на один со вторым помощником. Тот с прищуром некоторое время изучал его, беззастенчиво используя свое восприятие, и, наконец, кивнув, обратился к Сонгу. «У нас не так много практиков формирования рисунка в команде, но, судя по всему, ты выглядишь довольно крепким парнем. Определю тебя к гарпунерам. Посмотрим, чего стоишь. Пошли». Поднявшись по скинутому тросу на судно, Сонг с интересом осмотрел нижнюю площадку корабля. В отличие от Сакрифайса Империи, здесь сразу становилось ясно, что корабль-охотник предназначался исключительно для ловли чудовищных зверей. Нижняя секция корабля представляла собой настоящий сортировочный цех, где даже сейчас, в момент остановки судна над островом, работали сотни матросов, разделывая какие-то туши огромных зверей. Они, используя свою духовную силу и подручные инструменты, умело обрабатывали и шинковали, сортируя отдельные части чудовищ. Молодой человек застыл на мгновение, глядя на слаженно работающих людей, отчего второй помощник, с раздражением поморщившись, сказал: «Знаю, о чем ты думаешь. Почему я не назначил тебя на эту работу?» «Ха, парень, каждая без исключения часть чудовищного зверя стоит духовных камней, и немалых. От умения практика разделать тушу будет зависеть, превратится ли добытый монстр в продукт, что можно продать, или придется выкинуть на помойку испорченную часть тела. Такому, как ты, я доверить это не могу. Пошли дальше». Палуба выше над цехом разделки чудовищ представляла собой хитросплетение узеньких коридоров, где с трудом могли протиснуться два человека. Назначение множества комнат, мимо которых Сонгу довелось пройти, оставалось непонятным. То и дело им навстречу попадались группки практиков с объемными сумками. Приходилось как следует прижиматься к стенкам коридоров, чтобы пропустить их. Второй помощник по большей части молчал, не желая комментировать или объяснять что-то Сонгу. Он лишь иногда указывал на какое-то ответвление коридора и ёмко произносил что-то вроде «шестой кубрик» или «кают-компания», имея в виду, что где-то там находятся обозначенные им помещения. Спустя некоторое время блужданий по палубе, второй помощник вывел Сонга к массивной двери в переборке палубы. Открыв ее, он кивнул молодому человеку, говоря, чтобы тот заходил. За дверью оказалось довольно просторное светлое помещение, заставленное доверху черными ящиками и бочками. У одной из дальних стен можно было заметить мощные железные столы, на которых лежали какие-то механизмы в разобранном виде, и над ними, низко склонившись, что-то делали с десяток практиков. Еще столько же воинов занимались перетаскиванием черных бочек и ящиков в дальнюю часть помещения, где можно было заметить большие вертикально открывающиеся врата высотой в несколько метров. «Фол, ты опять привел мне какого-то доходягу?» – прозвучал грубый голос со стороны работающих практиков. Кричащим являлся крупный, почти на две головы выше Сонга, мужчина в грязной, испачканной форме. Он подошел ближе и осмотрел стоящего перед ним молодого человека, после чего осуждающий покачал головой и посмотрел на второго помощника. «Проклятие, Фол! Я прошу от вас уже несколько месяцев опытных артефактных мастеров и начертателей, а вы мне присылаете каких-то приблуд. Где вы их посреди необитаемого океана только берете? Еще и поголовно формирующих рисунок. На кой мне они сдались, я тебя спрашиваю?» «Это приказ капитана. Большую часть я уже определил в уборщики и фуражиры. Этот вроде покрепче будет, как и все те, кого я тебе присылал до этого», — ответил второй помощник и, больше уже не слушая возмущенных протестов мужчины, развернувшись, ушел прочь. «Провалиться тебе пропадом, Фол!» — прокричал ему в спину мужчина, после чего, так и не дождавшись реакции от пропавшего в проеме двери второго помощника, повернулся к Сонгу. «Ну, а ты чего смотришь? Живо за работу! С гарпунными духовными орудиями когда-нибудь сталкивался?» «Нет», – честно ответил парень. «Ох, ну что за наказание такое?» — возмутился мужчина, после чего, успокоившись, продолжил. «Ничего, научишься, деваться тебе все равно некуда». Мужчина, оказавшийся главой гарпунной команды корабля, был абсолютно прав. Сонгу ничего не оставалось, как влиться в коллектив гарпунных мастеров, чтобы его не выкинули за борт. Пока его знакомили с цехом гарпунеров, показывая сами духовные орудия и находящиеся в ящиках и бочках снаряды к ним, корабль, слегка дернувшись, снялся со своей временной стоянки и покинул остров, бывший домом Сонгу последние несколько недель. Когда Сонга знакомили с прочими членами гарпунной команды, он отметил несколько знакомых ему лиц. Два практика из числа воинов павильона разрушенного неба, участвовавших в нападении на Вулпи в карманном мире, а также Эон Сел, воин, знакомый Сонгу еще по городу Темной Звезды из клана Темного Облака. Он даже не взглянул на парня, притворившись, что не знаком с ним. Впрочем, это не сильно расстроило Сонга. Работа оказалась не такой уж и тяжелой, как это ему вначале представил начальник гарпунеров. В основном Сонг с товарищами занимался обслугой духовных орудий, а их, к слову, на всем корабле было больше 2000. Починкой, проверкой и обеспечением боеприпасов. Стрелять им, конечно, никто не позволил. После окончания дневной смены и последующей пересменки Сонг выяснил у других воинов своего павильона, как они очутились на борту Стоунфилда. Оказалось, все достаточно просто. После разрушения карманного мира всех практиков, находящихся в нем, выкинуло на острова Туманного Архипелага. И так вышло, что многие из них очутились на острове, который облюбовал себе в качестве временной стоянки Стоунфилд. Благодаря тому, что команда корабля была не до конца укомплектована, капитан с радостью принял к себе не имевших других вариантов практиков. Тулвей, единственный представитель знатного рода империи среди них, сумел уговорить капитана задержаться в этом районе для поисков сестры, пообещав, скорее всего, какую-то внушительную награду, так как корабль-охотник еще около 2 недель обыскивал все ближайшие острова. Ну а теперь, когда Кроунвей нашлась, корабль и уже порядком раздраженная задержкой команда продолжили свой рейд вглубь Туманного архипелага. Их ожидала самая крупная добыча за последние несколько лет – истинный белый дракон, которого не так давно обнаружили на западной стороне региона. Так Сонг не по своей воле стал участником одной из самых грандиозных охот за чудовищным зверем в регионе Туманного архипелага континента Белых Облаков. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Апрель 2020 года.